Базовая палочка, без имени, низкое качество, эффекты, увеличивает силу заклинаний на 5%. Это не так уж и плохо. Линк не возражал, что палочка была плохого качества, потому что он потратил всего полчаса, чтобы сделать это. Он попробовал заклинание с новой палочкой и подумал, что это ощущение было очень приятным в его руке. «Ха, разве это не интересно?» – воскликнул Линк, удивленный тем, насколько хороша была палочка. Он успешно произнес еще два заклинания с новой палочкой. Теперь интерес Линка к чарам значительно углубился. Он вспомнил главу в основном зачарования о создании волшебных свитков. В магических свитках используются специальные проводящие манучернила. Он включал процесс с переноса структуры заклинаний на двумерную поверхность антимагического листа бумаги. Преимущества магических свитков заключались в том, что они были портативными и экономичными, и если маноактивирующие магические руны были закреплены на свитках, даже миряне могли использовать их для заклинаний. Линк хотел попробовать создать волшебный свиток, но у него не было необходимых материалов. Он не позволил этому остановить его. Что делать, когда не было проводящих ману чернил? Не проблема. Источником проводящих магию чернил была кровь магических существ, и маги были одними из этих магических существ, поэтому кровь мага могла использоваться в качестве замены проводящих ману чернил. Чем сильнее маг, тем эффективнее будет их кровь, как проводящих ману чернил. Без каких-либо оговорок, Линк взял несколько капель крови из своего тела. Но как насчет антимагической бумаги? Ну, на самом деле, козлиная бумага была самым основным и самым распространенным типом антимагической бумаги, поэтому Линк тоже взял ее. Теперь, когда у него были все необходимые материалы, Линк окунул перо в свою кровь, а затем набросал структуру заклинаний огненного шара на бумагу из козлиной кожи. Способность Линка точно представлять себе структуру работала в его пользу, воссоздавая структуру заклинаний огненного шара одним плавным ударом на козлиной бумаге. Затем он включил необходимые активирующие магические руны и вылил свою ману на свитки. Сразу же кроваво-красные чернила на козлиной бумаге испустили магическую ауру, но из-за ограничения активирующих рун свиток не поглощал огненные элементы в воздухе, поэтому не образовался огненный шар. Линк хотел проверить эффекты свитка сразу. Он активировал волшебный свиток согласно методу в книгах, который должен был стереть активирующие руны, а затем бросить свиток в воздух. Свиток поглощал и притягивал огненные элементы в воздухе, затем он начал загораться и врываться в огненный шар. Из-за очень простой структуры заклинания и потому, что свиток был сделан из сырых материалов, огненный шар не имел большой взрывной силы. Но в целом, Линк считал это успехом. Как интересно, интерес Линка к чарам стал еще сильнее. Вскоре после этого письма для него пришли письма из Академии. Он открыл и прочитал письмо Илиарда, прежде чем внимательно изучить письмо Мойры, где она дала ему очень четкие и подробные ответы на его вопросы. Наряду с письмами, Мойра также отправила ему три новых учебника: «Строение палочек», «Продвинутые навыки чары», «Передовые приложения силового поля Хиггса». Линк радовался названием этих книг. Он не мог чувствовать себя счастливее, даже если бы ему прислали драгоценные камни. Пройдя через конструкцию палочки, он поклялся, что собирается создать новую палочку для себя. Глава 71. Спичка Линка. Часть 2. Прошло 3 дня, и королевский рыцарь Андерсон все еще не нашел укрытие синдиката. Этого и ожидал Линк. Когда он играл в игру, укрытие синдиката было хорошо известно своей секретностью. Укрытие темного братства было хорошо скрыто, однако укрытие синдиката было на совершенно другом уровне. Синдикат построил свое укрытие так, чтобы подстроиться под географию Земли. Также они использовали различные заклинания и божественные силы, чтобы скрыть этот факт. Даже если бы искатели тщательно обыскали лес Гервент, на их стороне все равно должна была бы быть удача, чтобы их поиски увенчались успехом. Таким образом, Линк решил, что он использует это время, чтобы сосредоточиться на изготовлении своей волшебной палочки. Сила мага во многом зависела от качества его волшебной палочки, что делало посох наиболее важной частью снаряжения мага. Мощная палочка была чрезвычайно сложна в изготовлении. Базовая палочка, которую он создал ранее, увеличила его магическую силу лишь на 5%. Его, вероятно, приняли за того, кто грубо переоценивает свои способности. Если бы он рассказал другому магу о своих глупых попытках изготовить палочку после всего лишь 6 дней практики. Однако Линк никогда не следовал правилам. Он всегда ценил действия, а не слова, и намеревался выполнить то, что задумал, несмотря ни на что. Сначала ему нужно было полностью понять и усвоить знания в трех книгах о магии зачарования, которые любезно предоставила ему Эррера. «Люси, я планирую провести медитативные тренировки в следующие несколько дней, просто положи любую еду за двери, пожалуйста, не беспокойте меня», Линк предупредил Люси. «А что, если генерал Андерсон будет искать тебя?» Люси уже привыкла к причудливым привычкам Линка запираться в своей комнате и даже не удивилась. «Андерсон, сообщи мне, если это произойдет», у Линка не осталось выбора. Он обещал помощь с поиском ранее и не мог не сдержать своего слова, тем более запершись в своей комнате. «Я поняла», кивнула Люси. Затем Линк начал свои исследования в области магии зачарования. Как только он просыпался, он сразу же приступал к изучению книг. Парень спал только 3 часа в день, и даже когда спал, ему снилась магия зачарования. С точки зрения третьего лица, он, казалось, съехал с катушек. Мозг Линка был как суперкомпьютер. За 3 дня он закончился всеми 3 книгами про магию. «Магия зачарования такая интересная», — воскликнул Линк. Он начал писать письмо Эррере. У него было так много новых вопросов о чудесном мире магии зачарования. Отправив письмо, он сразу же начал свои эксперименты по магии зачарованию. Естественно, зачарование было одной из ветвей магии. Благодаря работе многих поколений зачарователей за последние 500 лет, наконец-то была разработана сложная система заклинаний, многие из которых были уникальными и мощными. Линку пришлось ознакомиться с некоторыми техниками зачарования, прежде чем приступать к созданию своего посоха. «Нам немного не хватает ресурсов, но это не важно. Мифрил – единственный ресурс, который нам нужен». Линк снова фанатически погрузился в создание предмета. В течение следующих нескольких дней из комнаты Линка постоянно доносились звуки взрывов, смеха и даже вой ветра. Сначала все немного боялись происходящего, но вскоре привыкли к этому. Всякий раз, когда раздавался взрыв, они смотрели друг на друга и понимали. Думаю, эксперимент Линка снова не увенчался успехом. Прошло 3 дня. Эррера отправила свое письмо обратно из академии. Прочитав ее ответы, Линк записал новые вопросы из экспериментов, которые он проводил последние несколько дней, и передал письмо курьеру. Он никогда не переставал работать, и при таком фанатизме его уровень владения магией зачарования рос быстро. Время пролетело незаметно. Прошло 2 недели, Линк и Эррера уже 5-й раз обменялись письмами. Генерал Андерсон также старался не мешать экспериментам Линка неважными вещами. В последних 2 письмах Линк уже достиг такого уровня знаний, что он мог возразить против некоторых ответов Эрреры, вместо того, чтобы просто пассивно впитывать знания. Он добился значительного прогресса. В последний день 2-недельных тренировок в комнате Линка раздался сильный взрыв. Лицо Линка было покрыто пылью, волосы растрепаны, и рубашка испачкана. Он выбежал из своей комнаты, держа в руке деревянную палку. Внимание всех привлек огненный кристалл, который красовался на кончике палки. «У меня получилось». «Да», Линк восторженно помахал деревянной палкой. «Деревянная палка?» «Нет, это была палочка. Волшебная палочка. Спичка. Качество. Эпичное. Эффект 1. Увеличивает скорость применения огненной магии на 20%. Эффект 2. Увеличивает магическую силу на 50%. Эффект 3. Содержит магию 3-го уровня. Могущество гиганта выпускается после зарядки». Примечание. Создано магом Линком. Основываясь на правиле классификации магического снаряжения в мире Фирумана, снаряжение с 3 дополнительными эффектами было достаточно сильным, чтобы быть записанным в летописи истории, и также считалось эпического качества. Линк разобрал и посох кристалла огня, и палочку новолуния, прежде чем попытаться объединить их материалы. Используя знания, полученные за последние 2 недели, он, наконец, преуспел в создании этой эпической палочки после многих неудач. Древесина палочки была от посоха кристалла огня, который он сделал потоньше, чтобы облегчить вес и увеличить скорость передвижения. На конце палочки был огромный огненный кристалл. На первый взгляд, он выглядел просто как гигантская спичка, отсюда и название. Это было, наверное, самое уродливое эпическое снаряжение в истории Фирумана. Линк получил награду в 5 очков Амни после создания волшебной палочки, а также выработал собственное понимание магии зачарования. Весь процесс занял у него около 20 дней, прогресса он достиг намного быстрее, чем обычный маг. Отчасти это было связано с его талантом, но в большей степени с его вниманием и страстью. Эти несколько дней он пропускал приемы пищи для проведения экспериментов, ему даже снилась магия зачарования. Он также был уверен в своем контроле над магией и осмелился провести всевозможные эксперименты, о чем свидетельствуют постоянные звуки взрыва. Неудивительно, что такой трудолюбивый, фанатичный гений мог достичь этих результатов. Люси была первой, кого увидел Линк, выскочив из комнаты. Люси уже полностью оправилась от травмы. Сила божественных заклинаний была потрясающей, и после выздоровления у нее не осталось даже шрама. Люси выглядела отдохнувшей и на пике здоровья. Казалось даже, что она набрала вес. Линк был взволнован и крепко обнял Люси. Он попытался закрутить ее в объятиях, чтобы отпраздновать свое достижение, но она даже не сдвинулась с места. Люси была на полголовы выше Линка, и хотя она выглядела стройной и легкой, в конце концов, она была воином и весила гораздо больше, чем обычная девушка. Линк со своим слабым телосложением не мог поднять ее. Линк неловко убрал руки, а Люси покраснела. «Сколько золотых монет у нас осталось после оплаты моего обучения?» Линк быстро сменил тему. Он был слишком взволнован и потерял хладнокровие. «Ранее мы получили 1300 золотых монет от продажи антимагического оборудования. Помимо 1500 золотых монет, которые вы сэкономили, у нас есть 2800 золотых монет», — сообщила Люси цифры после того, как успокоилась. «Мы оставим 500 золотых монет для повседневных нужд. Поручи Джекеру купить больше мифрила за оставшиеся золотые монеты, я зачарую и ваши доспехи», — засмеялся Линк. Линк все еще не был уверен в том, что он мог зачаровывать другие типы оборудования высокого уровня. Тем не менее он был достаточно уверен, что сможет зачаровать основное оружие. Он полагал, что для Джекера и остальных добавление нескольких магических атрибутов будет достаточно, чтобы значительно увеличить их силу. Самое главное, что теперь все знали, что мастер группы наемников Фламинго был сильным волшебником. Джекер также стал воином 4-го уровня, а Люси и Гилдерн приобрели боевую ауру и перешли на 3-й уровень. Никто больше не будет смотреть на них свысока. Поняла. Глаза Люси засияли при упоминании о магическом оборудовании, и она восторженно закачала головой. Глава 72. Шипастый щит, меч Гейла и лук палача. Нигде в магазинах в городе Речной Бухты не продавали открыто такой дорогой и драгоценный металл, как мифрил, который обычно использовали в заклинаниях. Но для Джекера это не было проблемой, ведь у него были свои фокусы в кармане. Только спустя день после того, как Лину объяснил Джекеру все о зачаровании, ему удалось достать 10 фунтов руды мифрила высокой чистоты, в которой было более 60% мифрила. Он потратил 2300 золотых монет на мифрил, и все же это была неплохая сделка. Он смог получить такое количество мифрила за такую маленькую цену, поскольку переработка мифрила была очень трудоемким процессом. Этот металл, проводящий ману, обладал очень высокой температурой плавления, так что обычного огня было недостаточно, чтобы получить мифрил. Если вы были магом, ничего не могло быть проще для вас. Все, что нужно было сделать Линку, это использовать заклинание вытеснения, и через мгновение из руды вырвется чистый мифрил, что даст им 6,2 фунта мифрила. Он взял щит Джекера, меч Люси и лук Гилдерна, затем вернулся в свою комнату и начал с ними возиться. «Дайте мне 3 дня, это было последнее, что они слышали от него, прежде чем Линк исчез в комнате. За дверью комнаты Джекер и остальные смотрели друг на друга, не зная, что станет с их оружием через 3 дня. «Интересно, каково это, владеть волшебным щитом», — сказал Джекер, в предвкушении потирая руки, гадая, что же случится с его щитом. «Кто знает», — сказала Люси. «Мне пора тренироваться с мечом». Она подняла свой железный меч для тренировок, вышла и начала тренироваться с деревянным манекеном возле павильона. Она казалась сосредоточенной, но на самом деле, сегодня девушка сильно отвлеклась, и это влияло на ее показатели. Обычно она могла быстро пробить куклу. В 9 случаях из 10 она могла легко нанести удар манекену прямо в сердце. Но сегодня ей удалось сделать это только 5 раз из 10. Ах, Линку всего 17, и он по-прежнему невинен, как ребенок, над ним наверняка будут издеваться в академии. Люси знала, что Линк скоро поступит в академию, и она не могла подавить волнение за юношу. Гилдерн был единственным самым спокойным и наиболее сосредоточенным среди всех 3 наемников. Его дух был потрясен жестокой битвой с Энди и магом темных эльфов. Он не хотел чувствовать себя беспомощным против сильного противника, как тогда, поэтому с тех пор лучник тренировался как сумасшедший, стараясь изо всех сил улучшить свои навыки стрельбы из лука. И у него все отлично получалось. Он не мог добиться дальнейшего развития навыков, независимо от того, сколько тренировался, но в последнее время парень все же добился определенного прогресса. Итак, прошло 3 дня. На 3-й день после обеда Линк, зевая, вышел из своей комнаты и заметил слугу, подметающего коридор. «Скажи Джону на кухне, чтобы он принес мне что-нибудь поесть, я голоден», — приказал Линк. «Да, милорд», — сказал слуга, прежде чем поспешить на кухню. «Если увидишь Джекера и остальных по пути, скажи им, чтобы они пришли ко мне. Их оружие готово», — добавил Линк, прежде чем слуга ушел. Тот почтительно кивнул в ответ. Несколько минут спустя Джекер, Люси и Гилдерн стояли перед комнатой Линка. Люси держала в руках блюдо, это были жареные рулеты из баранины, ее лучшие блюда. При виде блюда Линк засиял. Он схватил его из рук Люси и быстро сунул еду в рот. В то же время он указал на комнату и сказал: «Ваше оружие внутри, вы можете забрать его». Трое вошли и увидели деревянную палку посреди комнаты Линка. На ней были щит, меч и лук. 3 дня назад это оружие было простым и ничем не примечательным, но теперь оно стало неузнаваемым даже для владельцев. Тяжелый стальной щит стал темно-черным, а его поверхность теперь была покрыта рядами шипов, похожих на шипы дикобраза. Меч же, наоборот, казался окутанным белым светом. При внимательном рассмотрении можно было увидеть, что этот белый свет был вызван небольшими завихрениями воздуха. И, наконец, изначально бледный деревянный лук Гилдерна был теперь чисто черным с линиями красной ауры, бегущими по его поверхности, словно кровеносные сосуды. Глаза троих наемников расширились при виде их оружия. Один только их вид мог шокировать и запугать любого. Линк прислонился к стене рядом с дверью, жуя баранину. Он улыбнулся и сказал: «Джекер, я добавил заклинание шип и заклинание защитный барьер низкого уровня на твой щит. Магические руны, встроенные в щит, также укрепят его и защитят от удара. Если ты используешь щит, чтобы блокировать атаку, противник будет ощущать ответную реакцию своих атак от шипов. Это сработает около 100 раз. В то же время заклинание «Защитный барьер» защитит тебя от любого заклинания 2 уровня. Я также закрепил заклинание восстановления на щите, поэтому, даже если щит получит физический урон, если ему дать 3 дня на восстановление, он вернется к своему первоначальному состоянию, так что ты можешь использовать этот щит в течение года. Через год мне придется влить свою ману в него, чтобы оживить магические свойства щита, но, думаю, к тому времени ты уже купишь себе новый щит». Заклинание восстановления принадлежало к сфере зачарования, оно использовалось для расширения магических свойств снаряжения и оружия. В этом мире магические эффекты, закрепленные на оружии, как правило, со временем исчезали. Единственное оружие, которое не давало такой эффект в течение долгого времени, было тем, которое подверглось чарам, и священным или божественным предметам, или другими словами, предметом с мифическим уровнем качества. Чародейские навыки Линка теперь считались средними, и хотя у него был уникальный опыт в создании собственной палочки, его умение было все еще далеко от уровня, необходимого для производства священного или божественного оружия. Но даже в этом случае Джекер был более чем доволен своим новым улучшенным щитом. Он взял блестящий щит, несколько раз взмахнул им взад и вперед и заметил: «Это лучший щит, который я когда-либо держал». Он обнаружил, что щит не только усилен магическими заклинаниями, но также изменились его форма и физические свойства. Шероховатая поверхность исчезла и была заменена гладкой и тонкой поверхностью. Для предотвращения скольжения там, где была рукоятка, теперь расположилась дополнительная ручка, и даже центр тяжести был отрегулирован так, чтобы он идеально подходил к руке воина, почти как если бы это было продолжение его руки. «Милорд, у него есть имя?» – спросил Джекер. «Если не возражаешь, я бы назвал его Шипастый щит», – сказал Линк со смехом. «Какое славное имя!» – Джекер осторожно обращался со щитом обеими руками, как будто тот был сделан из стекла, боясь, что может сломать или повредить его. Люси тоже подняла меч, и в тот момент, когда он оказался в руке девушки, ее глаза загорелись. Меч был таким легким, как будто он вообще не имел веса, но как только она взяла клинок в руку, он словно слился с телом Люси, как будто меч стал продолжением ее руки. «Попробуй сделать выпад вперед», — сказал Линк, снова откусив кусок баранины. На самом деле это было его любимое блюдо. Жаль, что он не сможет его есть, когда поступит в академию. Люси сделала, как ей велели, и сделала выпад вперед. Шоу-ух! Крошечные воздушные вихри вокруг лезвия меча внезапно слились и превратились в один большой вихрь. Он устремился вперед в такт удару меча, и в результате порыв ветра оказался достаточно сильным, чтобы опрокинуть кресло, которое находилось в 8 футах от него. «Давай еще раз», — сказал Линк. Люси повторила движение, и в тот момент, когда она ударила мечом, из меча выскочил полупрозрачный кинжалообразный поток и выстрелил прямо в воздух. Он ударил стену в 12 футах. Лезвие ветра поцарапало каменную стену, оставив линию на ней, и повсюду разлетелась пыль. Если бы такая сила была направлена на человеческую плоть, она бы нанесла большой вред. Люси считала, что эта дополнительная помощь от воздушных вихрей определенно даст ей преимущество в бою и поможет компенсировать недостаток физической силы. «Это божественное оружие», — воскликнула Люси, ласково поглаживая изысканный меч в своей руке. «Он намного хуже божественного оружия. Можешь называть его меч бури», — ответил Линк. «Меч бури? Какое подходящее имя?» Люси осторожно сунула меч в ножны. Прям как Джекер, который лелеял свой новый щит, Люси не пережила бы, если на лезвии меча появилась хотя бы одна царапина. И, наконец, настала очередь Гилдерна. Он поднял лук, вставил стрелу и натянул тетиву. Внезапно красная аура лука скопилась на кончике стрелы. Это удивило лучника, поэтому он ослабил тетиву, и красная аура снова вернулась в лук. «Не бойся, попробуй выстрелить из него. Как насчет того, чтобы нацелиться на то дерево за окном?» — сказал Линк. Гилдерн кивнул, подошел к окну и быстро выстрелил в дерево стрелой. Шу-ух! Мгновение спустя Гилдерн услышал звук, доносящийся от дерева, но стрелы, которую он выстрелил, нигде не было видно. «Куда делась стрела?» — спросил ошеломленный Гилдерн. «Она внутри ствола этого дерева», — сказал Линк. «Видишь красную ауру на дереве?» Гилдерн кивнул. Его лицо выражало недоумение. «Я исправил заклинание на луке, чтобы стабилизировать полет стрел. Я также добавил на него заклинание резкость. С этими заклинаниями твои стрелы будут чрезвычайно точными, и они смогут пробить даже самую твердую поверхность. Я называю его лук палача». Гилдерн немедленно прижал лук к груди, думая, что никогда не расстается с ним. Он подумал, что старый на луче заленья и кожи, в котором он держал свой лук, был недостаточно хорош для этого лука, поэтому парень решил потратить немного денег, чтобы купить на луч из норкового меха. Все три наемника были такими деревенскими жуликами, что впервые увидели магическое оружие и прикоснулись к нему. Неудивительно, что они берегли его и обращались со своим оружием с особым трепетом. «Хорошо, теперь возвращайся к работе. Я собираюсь отдохнуть», — Линк махнул руками, чтобы дать понять своим последователям, что им пора. Он доел свое блюдо. Юноша действительно очень устал, поэтому, быстро умывшись, лег на кровать и сразу заснул. Он хорошо отдохнул ночью. Когда Линк проснулся, было утро следующего дня. Его дух был теперь полностью восстановлен. Юноша спустился в главный зал и обнаружил, что на столе был накрыт вкусный завтрак, и Джекер и остальные уже ждали его, чтобы поесть. Линк поприветствовал их, затем сел и начал есть. Завтрак был восхитительным, так как был приготовлен именно по его вкусу, поэтому Линк наслаждался каждым куском. Как раз когда они были заняты едой, в дверь постучали. Линк поднял голову и увидел рыцаря, идущего к домику. На нем был полный набор серебряной брони, на котором были царапины, а также пара железных ботинок, покрытых грязью. Оказавшись внутри и увидев Линка, он сразу снял свой железный шлем, обнажив свое выражавшее усталость лицо. Это был королевский рыцарь Андерсон. «Мистер Линк, мы нашли логово синдиката. Как вовремя». Линк кивнул, затем приветствовал рыцаря. «Генерал, иди и позавтракай с нами, помой свои доспехи. После этого мы все вместе отправимся к синдикату». Андерсон бежал обратно всю ночь, потому что это был приказ принцессы Энни, прежде чем она отправилась в столицу. Но он был очень утомлен и голоден, поэтому мужчина с благодарностью принял приглашение Линка. Он вошел в главный зал, поблагодарил Линка, затем быстро проглотил еду на столе, как только он упал на стул. К этому времени Линк и наемники уже поели. «Что ж, давайте подготовимся», — сказал Линк. Глава 73. Зловещее убежище бандитов. Детальная подготовка имела первостепенное значение перед битвой. Джекер и остальные провели осмотр снаряжения и взяли с собой другие удобные инструменты, которые, по их мнению, могли помочь в битве. Поскольку Линк владел пространственным кулоном, у него была возможность хранить больше предметов, особенно те, которые можно было использовать в случае чрезвычайных ситуаций, таких как хлеб и вода, если они оказались бы в ловушке. В пространственном кулоне не существовало времени, поэтому Линк не волновался, что эти предметы будут испорчены оккультными рунами. Он также взял около 20 магических свитков, которые написал сам в свободное время. Они содержали заклинания нулевого и первого уровней, что позволяло ему быстро читать заклинания, не тратя маны. Эти магические свитки косвенно увеличивали максимальное количество маны Линка, количество которой ограничивало его боевую компетентность. Наконец, Линк еще взял с собой низкоуровневое зелье восстановления маны. Он купил это зелье за 20 золотых монет у Эриры. Это зелье позволяло мгновенно восстановить 100 очков маны. Линк был хорошо подготовлен в плане экипировки, так что он мог преодолеть свою слабость из-за низкого предела максимальной маны. Вскоре они были готовы. Генерал Андерсон также выглядел более свежим после сытной еды. «Поехали», — сказал Линк. Андерсон был удивлен качеством магического оружия, которое Линк и его товарищи взяли с собой. Он хотел узнать больше, но его благородное воспитание не позволяло ему интересоваться чужими делами. Он объяснил Линку ситуацию по пути. «Укрытие бандита слишком хорошо спрятано, вокруг него наложены разные заклинания. Нам повезло, мы даже захватили бандита синдиката после столь длительного блуждания в горах», — сказал Андерсон. «Укрытие скрыто в пещере внутри каньона и выглядит крайне подозрительно и жутко. Поскольку мы боимся, что оно усилено магией, мы не хотим рисковать». У Андерсона был напуганный вид, когда он говорил о укрытии. Он был явно травмирован тем, что увидел в каньоне. Джекер поднял вопрос, который сидел в уме каждого. «Что вы подразумеваете под словом «жутко»?» Андерсон рассказал о том, что видел, с бледным лицом. «После того, как мы обнаружили каньон, я лично повел группу солдат в каньон для расследования. Однако менее чем через 60 футов мы почувствовали, что в нашей голове появился голос, похожий на шепот демона, пытающегося завлечь нас на темную сторону. Как раз когда мы собирались повернуть назад, солдат сошел с ума, его глаза налились кровью, а тело бесконтрольно дергалось, нападая на всех в поле зрения. Пока мы отступали, минимум 3 солдата сошли с ума, и у нас не было выбора, кроме как убить их. Когда мы вышли из каньона и повернулись, чтобы оплакать погибших солдат, мы увидели, что они снова встали на ноги, словно зомби. О, во имя бога света, держу пари, что в каньоне прячется некромант. Андерсон был в ужасе. Его голос повысился на несколько децибел, когда он рассказал историю, и в его глазах виднелось настоящее облако страха. Линк нахмурился и наложил на себя заклинание обнаружения ауры. Аура Андерсона сразу же стала ему ясной. Самая сильная аура, окружающая его, была зеленого цвета. Андерсон был королевским рыцарем 4-го уровня с боевой аурой стихии ветра, поэтому неудивительно, что его аура стихии ветра такая сильная. Тем не менее, внешний слой его ауры был покрыт тонкой черной вуалью с часто появляющимися фигурками скелетов. Как будто сама аура была жива. Андерсон был проклят чем-то вроде черной магии. Он был в состоянии противостоять ее полному эффекту благодаря своим сильным способностям, позволяя ей только слегка влиять на его поведение. В этот период Линк также изучал другие заклинания в дополнение к зачарованию, особенно когда ему хотелось отдохнуть от исследования магии зачарования. Одним из них было заклинание 2-го уровня «Охранный барьер», а другим – заклинание рассеивания 1-го уровня. Конечно, поскольку времени было мало, все это были базовые заклинания без какого-либо зачарования от навыков высшей магии, но их было более чем достаточно, чтобы справиться с текущей ситуацией. Заклинания рассеивания потребляют очень мало маны. Среднее потребление маны для заклинания 1-го уровня составляло 6 очков маны, в то время как заклинание рассеивания 1-го уровня потребляло только 3 очка маны. Максимальная манолинка теперь была заполнена на 148 очков. Он направил свою палочку на Андерсона и выпустил рассеивающее заклинание. Теплый луч света окутал палочку и мягко потек к Андерсону, как струйка чистой родниковой воды. Он проскользил по телу генерала и исчез в сияющей искре. Линк снова проверил Андерсона, используя свое заклинание обнаружения ауры. Черная аура, которая его окружала, уже исчезла. Казалось, что это было просто проклятие первого уровня, и хотя оно было суперэффективным на обычных солдатах, но не оказало бы огромного влияния на сильных противников. Под воздействием магии Андерсон почувствовал, как исчезла тяжесть с его плеч и постепенно ослабевало чувство страха, охватившее его сердце. На обратном пути из леса он был бледен и боялся даже заглядывать в тени деревьев. Теперь он мог наслаждаться теплым и успокаивающим солнечным светом в лесу Гервент и наслаждаться мелодичным щебетанием птиц. Он глубоко вдохнул свежий воздух, наполненный освежающим запахом ясной утренней росы. Усталость от его бессонной ночи, казалось, мгновенно исчезла. «Лучше», — засмеялся Линк, — «я будто заново родился», — радостно защебетал Андерсон. «Если я не ошибаюсь, в этом каньоне было размещено образование черной магии, и оно поразит проклятием любого, кто войдет на его территорию. Что касается воскрешения мертвых, то это могла быть иллюзия или даже работа некроманта, я не могу быть уверен, пока не увижу это своими глазами». «Его можно развеять?» – поспешно спросил Андерсон. «Это определенно возможно, если проследить происхождение магии», – ответил Линк. На самом деле он знал точную причину воскрешения. Это была не магия иллюзии и не некромантия, а прообраз божественного заклинания жертвенного алтаря темного преследователя Морфея. Морфей был чрезвычайно могущественным легендарным персонажем на вершине своего развития, вступивший в контакт с Источником. В настоящее время он готовил печать, которая могла сдержать даже силу богов, что объясняло, почему так много жертвенных алтарей находилось в укрытии Синдиката. Многие из бандитов Синдиката поклонялись Морфею как богу, наделяя его некими божественными силами. Однако он был не в состоянии полностью контролировать такие силы, поскольку технически все еще оставался смертным, поэтому некоторые из этих сил оставались в жертвенных алтарях. В конечном итоге это превратилось в черную магию, которая воскрешала мертвых в качестве защитников алтарей. Эти божественные заклинания предназначались только для мертвых, и в тот момент, когда жертвенный алтарь будет разрушен, проклятие будет снято. Бояться было нечего. Зная это, Линк расслабился. Линк был экспертом в магии, и Андерсон знал это. Однажды он был свидетелем битвы между ним и элитными бандитами Синдиката и испытал силу рассеивающей магии Линка. Видя, насколько был уверен Линк, воин успокоился. После четырехчасового похода они наконец достигли каньона, где находилось убежище Синдиката. Якша и армия речной бухты расположились в лагере у входа в каньон. «Что-нибудь случилось, пока меня не было?» Андерсон был обеспокоен, он сразу же поинтересовался ситуацией, как только добрался до лагеря. Якша был в плохой форме, он был бледен, его глаза были налиты кровью. На него определенно подействовало проклятие. Он покачал головой и сказал: «С прошлой ночи было очень тихо, словно на кладбище». Якша был воином третьего уровня и имел довольно сильную боевую ауру. Линк немедленно наложил заклинание рассеивания на Якшу. Затем он нацелился на каньон перед ним. По сравнению с игрой этот каньон выглядел более величественным и пугающим. Две стороны каньона были высотой не менее 300 футов, а щель была узкой, шириной всего 18 футов. Над ним витала пелена неприятной жути, усугубляемой отсутствием солнечного света. Воющий ветер звучал как крики мстительных духов, когда он проходил через узкую щель каньона. В сочетании с кромешной тьмой этот вид действительно напоминал настоящие врата в ад. Лагерь находился на небольшом расстоянии от каньона. Нужно подобраться поближе. «Генерал, капитан, мне нужно, чтобы вы оба сопровождали меня, поскольку вы единственные, кто может противостоять проклятию», — попросил их Линк. Остальные солдаты были в основном воинами первого и второго уровней, им будет трудно бороться с проклятием. А на Андерсона, Якшу и трех последователей Линка оно бы повлияло не так сильно. Естественно, боевая аура третьего уровня могла защитить от проклятия первого уровня. Шестеро направились к каньону. Линк активировал свое заклинание обнаружения ауры и обнаружил в каньоне густую темную миазму. Это было действительно всего лишь заклинание первого уровня. Линк вошел в каньон без каких-либо колебаний, и его три последователя уверенно последовали за ним. Андерсон, с другой стороны, все еще был осторожен. Линк, все хорошо, следуйте за мной». Андерсон и Якша неохотно последовали за ним. Линк сразу почувствовал чарующие голоса, о которых говорил Андерсон, когда они вошли в каньон. В голове молодого человека звучал приглушенный голос, говорящий о вещах, которые он не мог понять. Попытка проигнорировать окончилась бы дрожью по спине. Казалось, что кто-то дышит тебе в шею все время. Кроме Линка, у всех были признаки дискомфорта. Даже обычно смелый Джекер колебался в своих шагах. Это проклятие страха. Игнорируйте его, это все, что оно может сделать, сказал Линк, шагая вперед большими уверенными шагами. Если Линк, самый хрупкий из них, не проявлял никаких признаков страха, то у остальных не было иного выбора, кроме как последовать его примеру. Внезапно, примерно через 120 футов, раздался незнакомый звук. «Осторожно!» — закричал Джекер и вскочил перед Линком, подняв щит. Бум! Стрела была отражена щитом, оставив белое пятно на его поверхности. Несмотря на плохую видимость в каньоне, Гилдерн заметил нападавшего и немедленно выстрелил в его направлении. Мимо пролетела красная вспышка, из другого конца каньона послышался крик боли, за которым последовал громкий стук. Сидевший в засаде был убит. «Смотри-ка, он был еще жив», — сказал Линк. Остальная часть отряда вздохнула с облегчением. Они не боялись драться с людьми, которые были живы. Но с нежитью дела обстояли совершенно иначе. Вскоре Линк стал свидетелем воскрешения мертвых своими собственными глазами. Бандит синдиката, которого только что застрелили, начинал биться в конвульсиях на земле. Через 10 секунд он медленно встал, его конечности оказались в неестественных положениях из-за переломов, которые он получил от падения. Это была действительно ужасающая сцена. «Смотрите, он снова жив!» – закричал от страха Андерсон. Труп какое-то время стоял на своем месте, затем повернул в противоположную сторону и пошел глубже в каньон. Вскоре он исчез из поля их зрения. «Что нам теперь делать, милорд?» – прошептал Джекер. «Все это было слишком странно. Почему труп не напал на них?» На лице Линка не было никаких признаков страха. Вместо этого он указал прямо в направлении, куда направлялся труп. «Идти по его следу и найти магическое образование, которое вызывает проклятие». Все словно потеряли дар речи. Этот молодой маг что, совсем не знал страха? Линк уже начал идти туда, не обеспокоенный тем, что только что произошло. Остальные неохотно пошли по его стопам, удивленные, но озадаченные его мужеством. Глава 74. Заключенные в лабиринте, среди узких проходов бухты группа продвинулась еще на 20 ярдов, прежде чем они столкнулись с очередной атакой из укрытия. На этот раз в них были выпущены две темные стрелы, одна слева и одна справа. Джекер поднял щит и сумел отразить стрелу слева. Справа от Линка Люси как безумная размахивала мечом, и лезвие вспыхнуло тусклым светом, когда она сделала выпад мечом вперед. Затем из кончика клинка вырвался сильный порыв ветра, который перенаправил стрелу в противоположном направлении. Андерсон и Якша уставились на Люси, ошеломленные силой ее меча. Затем она спокойно вложила меч в ножны после того, как стрела была отклонена, не обращая внимания на двух мужчин. И несмотря на то, что их переполняло удивление и любопытство, они не осмеливались ничего ей сказать из-за ее пугающе спокойного отношения. Тем не менее необычный меч произвел на них огромное впечатление. Линк заметил, что Гилдерн собирается броситься к врагам, и сказал: «Гилдерн, оставь одного живым, не убивай обоих». Услышав веление Линка, Гилдерн убил одного из воров стрелой, затем немного помедлил и осторожно выстрелил другую стрелу, чтобы не убить цель. Вскоре раздались два крика боли, и темная фигура упала со скалы и приземлилась с грохотом. Другой тоже упал, но он все еще был в сознании. Он взмахнул руками и ногами в воздухе, чтобы ухватиться за скалу, чтобы замедлить скорость своего падения. Когда он, наконец, упал на землю, вор вопил от боли, но был все еще жив. «Пойдем, допросим его», Линк пошел к падающей фигуре, а остальные последовали за ним. Когда они приближались к ворам, труп мертвого вора оживил, как и другие до него, и залез обратно через узкие проходы бухты во тьму. На этот раз труп ожил на глазах у всех, так что они могли ясно видеть шокирующее уродство зомби. Тело зомби было все перекошено. Еще более пугающим было выражение лица ходячего трупа. Его пустые глаза были широко открыты, а кровь и другие жидкости организма неконтролируемо вытекали изо рта. Всякий раз, когда он двигался, его тело издавало треск из-за сломанных костей. Это было просто ужасающее зрелище. «Владыка света, что за ужасная организация этот синдикат?» – пробормотал Андерсон себе под нос. Если ему посчастливилось пережить сегодняшний день, он думал, что ему следует сообщить о том, что он видел сегодня, в церкви. Такая кощунственная организация должна быть очищена и устранена от ее корней. Зомби скрылся во тьме, Поэтому Линк подошел к другому вору и направил на него свою палочку. Огненный кристалл в навершии палочки загорелся красной аурой, и под точным контролем Линк окутал умирающего вора красным светом. Свет совсем не вредил вору. Это была хорошая уловка, чтобы напугать того, кто не имеет никакого опыта в магии. Блеф, очевидно, работал очень хорошо, судя по выражению ужаса на лице вора. Итак, у тебя есть два варианта. Первый – ответить на мои вопросы, или второй – промолчать, и тогда я сожгу твою душу. Холодно пригрозил ему Линк безрадостным смехом. Прежде чем он смог закончить предложение, вор уже оказался напуган до смерти. «Я отвечу на ваши вопросы, пожалуйста, не убивайте меня», — умолял он. «Очень хорошо, ты сделал правильный выбор». Лицо Линка немного смягчилось. Затем он спросил, что происходит в бухте. «Почему тут так темно?» «Потому что волшебник наложил на бухту магическую печать». Лидер Энди сказал, что это отпугнет врагов синдиката, ответил вор в панике. «Магическую печать? Где?» – спросил Линк. «В главном зале внутри пещеры, примерно в 30 ярдах отсюда, следующий поворот по этой дороге, и вы найдете его. И еще, почему мертвые воры воскресают? И куда они идут?» – спросил Линк. Линк не встречал ничего подобного в логове синдиката в игре, поэтому он не мог знать, что произойдет после этого, и при этом он не мог понять, что именно происходит. Уверенность Линка в своих силах была непоколебима, так как теперь у него была палочка-спичка, а заряд маны был почти полон. Кроме того, рядом с ним были два воина четвертого ранга и три профессиональных наемника третьего ранга. У него с собой была даже большая куча волшебных свитков. Парень был уверен, что всего этого было достаточно, чтобы помочь ему противостоять тому, с чем синдикат собирался их встретить. «Нет, я не могу рассказать вам все, иначе мастер накажет меня. Пожалуйста, прошу, не принуждайте меня», — ответил вор. Линк был озадачен ответом. Он нахмурился, и аура кристалла огня сияла еще ярче. «Хочешь узнать, насколько больно, когда пламя огненного кристалла сжигает душу заживо?» — спросил Линк. «Нет, я не могу вам сказать, я не могу вам сказать. А-а-а-а». Затем с вором случилось что-то непостижимое. Его голос постепенно становился слабее, а зрачки расширились, пока, наконец, он не умер. Джекер подошел и проверил тело вора, затем повернулся и сказал Линку. «Милорд, кажется, он испугался до смерти». «Испугался до смерти? Я так не думаю», — недоверчиво подумал Линк. Он использовал обнаружение ауры, чтобы осмотреть труп, и увидел черную дымку, удаляющуюся от черепа вора. Эта дымка была намного плотнее и даже двигалась быстрее, чем та, которая наполнила атмосферу бухты. Нет, он не испугался до смерти. Это проклятие. Эти воры были прокляты, чтобы они ничего не рассказывали о зомби, иначе они умрут, сказал Линк. Все были ошеломлены объяснением Линка. Такой демонический заговор заставил бы застыть кровь в жилах любого. Линк заметил, как все вокруг него окаменели, и добавил, не волнуйтесь, это проклятие включает в себя сложный процесс. Для этого потребуется, чтобы кто-то дал клятву, которая свяжет его с проклятием, поэтому не переживайте, мы не окажемся проклятыми, по крайней мере, без нашего ведома. Это было обычным делом в магии. Так как Линк прочитал уже много учебников, он мог легко увидеть уловки, связанные с магическим проклятием. Все сразу почувствовали себя увереннее, услышав объяснение Линка. «Мистер Линк, что нам теперь делать?» – спросил лидер стражи Якша. Среди всех присутствующих он был наименее опытным и самым бесхребетным. Он думал, что самым разумным поступком для них сейчас будет отступить и сбежать из этого ужасного места как можно скорее. Прежде чем Линк успел ответить, мертвый вор снова начал двигаться. Линк сделал шаг назад и подождал, пока труп не встал и не прошел около 10 футов. Затем Линк взмахнул рукой и сказал, «Давайте последуем за ним, посмотрим, куда они идут, и выясним раз и навсегда, что же там такое». К настоящему моменту все вокруг Линка были сплошными клубками нервов. Даже гордого рыцаря Андерсона бросило в холодный пот. Тем не менее все они последовали за Линком. Итак, зомби, шатаясь, ковылял по узкой извилистой тропинке в густой темноте бухты, в то время как молодой маг следовал за ним так же непоколебимо, как скала. Остальная часть группы, которая в страхе сглатывала, шла прямо за ним. Оказалось, что вор не лежал около пещеры. Проследовав за зомби около 60 футов, как им и сказали, появился угол. Была еще одна попытка скрыто напасть на них, но группа была в состоянии повышенной готовности. В засаде сидели только два вора второго уровня, поэтому их легко убили, прежде чем они успели сделать что-либо. Вскоре после убийства воры снова встали и направились в пещеру недалеко от места, где они упали. Рядом со входом в пещеру висел яркий факел, и мерцающее пламя отбрасывало длинные дрожащие тени, похожие на призрачные фигуры на стене. Вскоре они почти потеряли из виду трех зомби, когда тех поглотила кромешная тьма пещеры. Освещение. Взмахнув палочкой, Линк произнес заклинание, чтобы пролить свет во тьму. На конце палочки появился яркий и устойчивый шар света. Он не только осветил темную пещеру, но и приободрил всю группу. «Следуйте за ними», — приказал Линк группе воинов позади него. Затем он повернулся к Джекеру, который шел впереди с поднятым щитом. «Джекер, следи в оба и будь начеку». «Да, мой лорд», — ответил мужчина. Он крепко сжал свой щит и поднял его чуть повыше. Джекер чувствовал, что приободрялся, когда аура, исходящая от него, распространялась по всему телу. И, таким образом, группа, крадучись друг за другом, пошла дальше вглубь пещеры. Было очевидно, что пещера раньше была заселена, так как ее стены были отполированными и сухими. Каждые несколько ярдов были также размещены факелы. По дороге они даже прошли несколько комнат со столами и стульями. Судя по чашкам и еде, оставленным на столах в некоторых из этих комнат, стало очевидно, что воры отдыхали в этих комнатах не так давно. Несмотря на это, Линк и остальная часть группы не встретили никого с тех пор, как вошли в пещеру, за исключением зомби перед ними, которые были окутаны густым черным туманом, пока они входили в темную пещеру. Они прошли по извивающемуся проходу этой пещеры около 100 футов, когда внезапно наткнулись на тускло освещенный большой круглый зал. На полу в центре зала была волшебная печать, окутанная фиолетовой аурой. Линк смотрел руны на магической печати, но не узнал ни одной из них. Он также заметил густую черную дымку, которая, казалось, выплескивалась из печати, из-за чего он вспомнил о том, что вор сказал ему прежде: «Волшебная печать наверняка источник проклятия». Он запомнил магические руны на печати, затем махнул рукой и сказал: «Уйдите обратно в проход, я собираюсь уничтожить эту печать». Убрать волшебную печать было просто, нужно было всего лишь уничтожить руны на ней. Единственная проблема состояла в том, что когда руны были уничтожены, гармония печати также была бы нарушена, а баланс содержащейся в ней энергии полностью ликвидировался. Это привело бы ко взрыву, вот почему Линк приказал всем выйти из зала. Поэтому Линк последовал за остальными, когда они отступили в проход пещеры и ушли от этого места так далеко, как только могли, зайдя за угол. Затем Линк выпустил 3 стеклянных шара и направил их к волшебной печати, тщательно и точно контролируя траекторию движения шаров. Бум, бум, бум. В пещере разразились 3 взрыва. Вскоре раздался еще один громкий гул, а затем из зала вырвался черный дым, словно сильный поток воды. Несмотря на то, что черная дымка не была типом заклинания, она все же была вредоносной силой, которая могла нанести серьезный ущерб телу. Но Линк был готов к этому. Сразу же после взрыва сфер он достал свои магические свитки, на которых было заклинание 1-го уровня, защитный барьер. Вспыхнул белый свет, и один за другим было выпущено заклинание из каждого свитка. Всего было 6 магических свитков, защищавших всех от черной дымки. Как только заклинания были сотворены, черный пар пронесся сквозь них, столкнувшись с заклинанием. Заклинания защитили людей, и от этого столкновения белая аура защитного барьера засияла еще ярче. Через 3 секунды черная дымка наконец исчезла. Нечто странное произошло сразу после того, как она рассеялась. Хотя пещера оставалась такой же темной, как и прежде, каким-то образом угнетающая тьмяная атмосфера тоже исчезла, и странные звуки, которые они слышали в своих головах, прекратились. Это был знак того, что проклятие теперь было снято. Все вздохнули с облегчением. Наконец можно было передохнуть. Душный воздух в бухте и кошмарные мысли, которые появлялись из-за этого у них в голове, практически довели людей до предела. «Мой господин, что нам теперь делать?» – спросил Джекер. Линк некоторое время подумал и сказал: «Проклятие снято. Сейчас мы должны выйти из этой пещеры, затем взять с собой побольше солдат и вернуться позже, чтобы обыскать здесь все». Линк был уверен, что самым безопасным решением будет отступить сейчас, а сражаться с другими уже потом. В городе Речной бухты находилось более 100 солдат, и после снятия проклятия ничто не могло помешать им разрушить логово синдиката. Все согласились, и они продолжили шагать через извилистый пещерный проход обратно ко входу в пещеру. Но затем произошло нечто, что заставило их остановиться на месте. «Куда делась пещера? Я уверен, что именно там мы и вошли в пещеру», — крикнул Джикер. Он был заметно потрясен. Все остальные тоже чуть не выпрыгнули из своих штанов, когда поняли, что происходит. В пещере не было никаких развилок, поэтому они не могли ошибиться. Они повторили свой путь, который проделали, когда вошли в пещеру. Но вместо входа в пещеру они увидели только бесконечный проход, уходящий далеко во тьму. Между бровями Линка появилась небольшая морщина. Затем он выпустил стеклянный шар на стену пещеры впереди них. Сфера взорвалась, в результате чего скалистые стены пещеры рассыпались и потрескались. Следовательно, зрелище перед ними не было иллюзией. Как же тогда пещера превратилась в лабиринт? С этим Линк никогда не сталкивался в игре, поэтому он был также озадачен таким странным поворотом событий, как и все остальные. «Не паникуйте, просто идем дальше», — сказал Линк, подавляя даже малейшие признаки страха и паники. Он знал, что являлся главным в этой группе, парень держал их всех вместе, поэтому ему было важно сохранять спокойствие и рассудительность. Глава 75. Зазеркалье. Укрытие синдиката. Пройдя несколько сотен футов, Линк и его товарищи вернулись в тот же зал, где они впервые обнаружили проклятое магическое образование. «Мы снова здесь. Мы застряли здесь в этой ловушке навсегда». Страх и отчаяние отчетливо читались на лице капитана Якши. Вернувшись в тот же зал в третий раз, Якша, самый эмоционально нестабильный из группы, уже был на грани нервного срыва. Остальные также были обескуражены и встревожены своим нынешним положением. «Давайте не будем спешить с выводами и отдохнем». Голос Линка был спокойным, как и всегда. Линк подошел к ротанговому креслу в углу зала и сел на него. Он выпустил луч света из своей палочки, осветив стол перед собой. Когда ослепительный свет рассеялся, на столе появились хлеб и вода. Естественно, это было взято из его многомерного кулона, однако, чтобы поднять боевой дух отряда, Линк притворился, будто он умел брать еду из воздуха. «Не беспокойтесь, даже если мы в ловушке, мы не будем голодать. У нас есть достаточно времени, чтобы придумать план. Количество пищи в многомерной подвеске могло хватить по крайней мере на полмесяца для шестерых людей». Линк был уверен, что сможет найти выход из этого лабиринта за это время. Даже если еда закончится, он все равно сможет использовать магию стихийного исцеления, чтобы пополнить энергию отряда. На самом деле существовали заклинания, позволявшие магам создавать пищу и воду, только вот Линк не удосужился выучить эти ненужные заклинания. При необходимости маг мог остаться в живых, просто применив стихийное исцеление на себя вместо еды. Другими словами, пока у Линка была мана, эти шестеро не умрут от голода или жажды. Поэтому Линк был спокоен. Слова Линка и наличие еды сняли напряжение и негатив, которые повисли в зале. В конце концов, нехватка еды и воды была самой большой проблемой, если они действительно попали в ловушку. Все вздохнули с облегчением. Тот факт, что Линк мог создавать пищу и воду с помощью магии, был также неоспорим. В любом случае, магия могла сделать почти все, и в создании еды и воды не было ничего необычного. Джикер немедленно сел и откусил кусок хлеба. После того, как он прожевал пару кусков, он воскликнул: «У этого хлеба такой же вкус, как у Джона. Вкуснотень!» Линк улыбнулся. Его и правда испек Джон. Остальные вскоре образовали круг, чтобы удовлетворить свои рычащие желудки после долгой прогулки. После плотной трапезы все почувствовали себя намного воодушевленнее. Даже Якша, казалось, был готов продолжить путешествие, несмотря на свое вялое поведение. Линк решил осмотреться. Это действительно был зал, где располагалось проклятое магическое образование, следы его разрушения все еще можно было ясно увидеть на земле. Однако, если идти прямо после того, как пройдете сквозь выход, вы в конечном итоге вернетесь в этот зал. Что касается выхода, который вел обратно в каньон, его нигде не было видно. Это было просто нелепо. Понятное дело, капитан Якша будет в ужасе. На самом деле, у Джикера, Андерсона, Люси и Гилдерна тоже не осталось никаких идей, и они ждали, когда Линк даст инструкции. Линку не удалось найти никаких подсказок. Немного отдохнув, он предложил: «Давайте попробуем еще раз, но на этот раз будем продвигаться медленнее». Остальные с трудом потащились за Линком. Линк внимательно наблюдал за изменениями в коридорах по мере прохождения по ним. Когда они достигли выхода, который должен был вывести их из пещеры, Линк остановился и нацелился на путь впереди него. Казалось, он был обычным, но в нем было что-то странное. Линк был озадачен, он не мог объяснить эту странность. На самом деле, он уже чувствовал подобное ранее. Линк долгое время оставался неподвижным, внимательно наблюдая за дорогой впереди. Он сравнил его детали со всеми теми, которые он кропотливо запоминал по пути сюда. Линк понял, в чем был обман. Путь перед ними был, по сути, зеркальным отражением текущего пути, по которому они шли. Определенный человек или заклинание поместили теоретическое зеркало в то место, которое должно было вывести их из пещеры. Через это зеркало можно было пройти, и поэтому они ходили по кругу. Линк и его товарищи снова и снова заходили в зеркало и возвращались в зал. Эта зеркальная магия была отлично использована, даже изъяны были тщательно замаскированы. Невозможно было увидеть никаких особенностей в стенах пещеры или контурах земли, все выглядело естественно. К счастью, Линк был достаточно наблюдателен. Он сразу подумал о заклинании. Зеркальное измерение. Зеркальное измерение. Легендарное заклинание 11 уровня. Эффект. Создает измерение и связывает его с реальным миром, образуя замкнутый цикл измерений. Примечание. Это заклинание является основным в создании бесконечного лабиринта. Когда Линк играл в игру, это заклинание стало его самым любимым после того, как он достиг звания легендарного. Он любил обманывать своего противника этим заклинанием и впоследствии контролировал их движения. Какое-то время его почитали как демона короля лабиринтов. Тем не менее было намного легче увидеть лазейки в заклинании, находясь в игре. В этом мире зеркальное измерение было почти идеальным, уж точно способным бесконечно запутывать человека в своей петле. Линк снова забеспокоился. Это было легендарное заклинание, и он никак не мог его развеять. У них было два варианта. Первый – расчистить путь из щели, где зеркало соединялось со стенами пещеры, и вырыть туннель, который связывал их с внешним миром. Однако это было крайне рискованно. Выход, который они создадут, мог снова быть разрушен той же магией. Второй вариант состоял в том, чтобы продолжить идти к самым глубоким частям коридора, чтобы увидеть, смогут ли они найти что-нибудь еще. Это было также опасно, хотя и менее, чем первое. Линк на секунду задумался и выбрал второй вариант. «Милорд, вы нашли что-нибудь важное?» – спросил Джекер. Линк кивнул и сказал: «Сейчас мы попали в петлю чрезвычайно мощной магии, и я недостаточно силен, чтобы развеять ее. Однако у нас есть шанс сбежать. Давайте вернемся к самой глубокой части этой пещеры, и мы сможем найти то, что нам нужно». Присутствие легендарного заклинания означало, что поблизости находился легендарный заклинатель, и единственным, кто соответствовал этим критериям, был никто иной, как лидер синдиката Морфей. Однако Линк был убежден, что Морфея не было в этой пещере. Если бы Морфей пожелал, он мог бы легко победить их одним или двумя заклинаниями. Не было необходимости создавать заклинание «Зеркальное измерение». Линк, таким образом, заключил, что, поскольку настоящего Морфея здесь не было, его жертвенный алтарь находился поблизости, что позволило ему расширить часть своей силы, чтобы создать зеркальное измерение. Линк также был убежден, что Морфей не мог распространить большую часть своей силы, поскольку зеркальное измерение не было заклинанием, потребляющим ману. Важнейшей частью этого заклинания было то, что пользователь был знаком с пространством. Если бы у Морфея был более сильный охват, он также мог бы легко захватить их из-за огромной разницы в их силах. Обдумав это, Линк почувствовал, что у него есть шанс. Поскольку выход был запечатан, единственным другим вариантом было углубиться в пещеру. И хотя остальные не горели желанием продвигаться дальше, они последовали его примеру. Якша робко плелся сзади, боясь остаться один. Другой выход в зал вел к самой глубокой части пещеры. Это было также место, куда направлялась нежить. Подобно тому, как они поступили ранее, Джекер поднял свой щит и взял на себя роль передового разведчика, в то время как Линк использовал свое заклинание освещения. Все остальные окружили Линка, чтобы защитить его. По пути они увидели много комнат из камня. Некоторые из этих комнат использовались для хранения запасов, некоторые – для хранения оружия, а более роскошно украшенные наверняка были жилыми помещениями лидеров синдиката. Сразу же из ниоткуда появились бандиты синдиката. Тем не менее, они были просто бандитами первого и второго уровня и не могли сравниться с силой команды. Линк и его товарищи довольно спокойно прошли свое путешествие и по пути убили около 30 бандитов синдиката. Единственной жуткой вещью, которая произошла, было воскрешение безжизненных бандитов и их подозрительные действия. Они бежали прямо к самой глубокой части пещеры, несмотря на серьезность своих ран. Они возвращались к жизни даже после того, как их обезглавливали. С этим уже не мог справиться даже Линк. «Отрубите им конечности, не дайте им ожить», — крикнул он. Он чувствовал, что это было нечто большее, чем то, что они видели. Все остальные также были в ужасе от поголовного воскрешения мертвых. Они стали намного более жестокими и расчленили тела бандитов, надеясь, что это остановит процесс их воскрешения. «Черт возьми, они все еще оживают и двигаются», — закричал Якша. Расчлененное тело бесконечности ползло глубже в пещеру, как гигантский слизень. Его отрубленные конечности отчаянно двигались по земле, пытаясь проникнуть глубже в пещеру. На это все нельзя было спокойно смотреть. «Сожги их всех!» Линк видел такую ужасающую сцену в первый раз, как и его товарищи, ведь обычно она подвергалась цензуре, когда парень находился в игре. Отдельные части тела все еще дрыгались, даже когда их обжигал огонь. Несмотря на кипящие пузыри, они продолжали двигаться к своей цели и остановились только после того, как полностью обуглились. Все потеряли дар речи. Что же поджидало их в самой глубокой части пещеры? Глава 76. Богохульники. Несмотря на то, что по пути у Линка и остальной команды волосы вставали дыбом от сложившейся ситуации, у них не было иного выбора, кроме как сражаться. «Мы наверняка спровоцировали гнев демонов. Мы все умрем», — пробормотал Якша. Недавние события явно испугали его. «Перестань блеять, трус», — огрызнулся Джикер, постепенно теряя терпение из-за поведения лидера стражи. Якша не допустил бы таких наглых оскорблений в свою сторону в нормальных обстоятельствах, не ответив на них короткой репликой. Но на этот раз он просто ответил, массируя висок пальцами. «Не стоило мне приходить в это проклятое место», — пробормотал Якша себе под нос. Но Андерсон услышал это, и это была последняя капля. Он чувствовал, что его долг как королевского рыцаря и официального командира этой миссии — преподать Якше урок, поэтому он со всей силы ударил его по лицу. «Молчать, ты забыл о своем долге подчиняться приказам», — рявкнул Андерсон. Дело не в том, что Андерсон был обеспокоен тем, с чем они столкнулись, сам, просто он знал, что паника только усугубит проблему. Самое важное, что нужно было сделать в тяжелых ситуациях, подобных той, в которой они находились сейчас, это оставаться как можно спокойнее. Андерсон также знал, что трусость Якши снижала моральный дух каждого. Если бы они были на войне сейчас, он без колебаний убил бы этого солдата, пронзив его сердце. Пощечина была настолько сильной, что у Якши выпал зуб, наполнив рот кровью. Он посмотрел на Андерсона, но не осмелился произнести ни звука. Возможно, это выглядело как крошечная размолвка внутри команды, но в немалой степени это было вызвано тем напряжением, которое, как они все чувствовали, пришло им в голову в тот момент.